Глава 14. Кроме Клима, знакомых мне людей в десантном отсеке пока не наблюдалось. Но зато он довольно быстро заполнялся вояками. Они деловито задвигали собственные вещмешки под сиденье и пристегивались ремнями, посматривая на нас с некоторой долей покровительства и превосходства. Клим же тихо поведал мне: «Простите, Юрий Викторович, но после давешних событий восстанавливаюсь я все больше через сон. Лекари, конечно, меня чудно подлатали, но сплю я теперь как сурок в любом положении, в любой момент времени, доступном для этого. А поскольку лететь нам 15-17 часов, уж простите, не могу не воспользоваться подобным подарком судьбы». Я кивнул, прекрасно его понимая. Когда организм полностью не восстановился после шоковых нагрузок, самое верное средство как в магическом плане, так и в физико-психологическом – это сон. Сам же я поглядывал на три десятка бойцов, рассевшихся на двух рядах кресел по обе стороны дирижабля. Последними на борт поднялся Лучик вместе со своим смешливым другом. Окинув взглядом забитый под завязку отсек и пересчитав нас едва ли не как цыплят по головам, он сел на свое место и пристегнулся. И лишь затем на борт поднялся сам Ясенев. Я был прав в своих оценках. Он на самом деле боевой командир, а не кабинетный червь. В полевой военной форме он выглядел гораздо органичнее, чем в костюме. Увидев меня и рядом со мной Клима, он кивнул и также уселся пристегиваться ремнями в кресле по нашему борту. Двигатели мерно загудели, и я почувствовал легкий толчок. Это мы отшвартовались от причальной мачты. Сам дирижабль покрылся мерцающей белой пленкой, видимо, включился некий магический щит. Но даже сквозь обшивку были заметны два ярких магических торнадо в местах работы двигателей. Отчего-то в отсеке появился едва заметный запах дыма, но тут же заработала система вентиляции, уничтожая даже намеки на неуместные запахи. Каким бы потрепанным ни было воздушное судно с виду, но команда поддерживала его работоспособность на должном уровне. Лететь нам предстояло порядка 15 часов, потому провести их следовало с пользой. Часть времени я решил потратить на сон, а еще часть – на покопаться в собственном ничто. В частности, меня интересовали внешние изменения, произошедшие с Кратханом, когда я призвал его через браслет в бересте для защиты от демониц. Выглядел он несколько иначе, чем я запомнил его в Карелии. Он будто бы напитался тьмой, стал темнее, и по коже у него змеились тончайшие черные прожилки. Чем-то это напоминало шрамирование, когда белые шрамы на светлой коже все равно выделяются, так и здесь черные прожилки выделялись на темной коже. Сергей Леонидович Железин беседовал с наследником престола, прогуливаясь в любимом орхидеевом саду императрицы. «Ваше императорское высочество, я все-таки считаю, что 10% – это слишком щедрая плата, если он решит проблему». Осторожно завел шарманку главный металлург и промышленник империи. «Все-таки редчайший ресурс, а вы собираетесь отдавать его в руки какому-то мальчишке?» «Сергей Леонидович, вы забываетесь?» Не поворачивая головы на вассала, отреагировал принц, в то же время срезая ножницами ветвь цветущей белоснежной орхидеи для матери. Императрица любила любоваться цветами, тем более, что сейчас артефакторная мастерская Угаровых стала стабильно поставлять во дворец новинку. Вазы со стазисными капсулами, которые позволяли цветам около 2 недель сохранять свой прежний вид. Мать была в восторге, как и сестра. Весь дворец утопал в цветах. Железин умолк, понимая, что он ходит по опасной грани. Однако же... 10%! Все его существо протестовало против подобной щедрости, граничащей с расточительностью, когда речь шла об уникальном металле, распространение которого строго контролировалось. А уж про жесткий контроль над вывозом ресурсов за границу и упоминать не следовало. К тому же, Сергей Леонидович, если мы не решим проблему с астролитом в ближайшее время, сей ресурс для нас и вовсе будет потерян. Есть шанс, что астролит и вовсе станет ресурсом для какой-нибудь иной империи. Как вы понимаете, ситуация у нас не самая радужная, и мы должны быть готовы отразить атаку с любой стороны, если не силами архимагов, то силами механического оружия. К тому же этот мальчишка, по сути, спас вам жизнь. Где ваша благодарность, Сергей Леонидович? Теперь принц обернулся к Железину и внимательным колючим взглядом изучал своего вассала из так называемой «серой фракции». «Этого я как раз не отрицаю», — склонил голову Железин. «И готов соответствующе расплатиться». «Интересно, чем?» — рассмеялся принц. «Артефакт ему предложите. Во сколько вы оцениваете собственную жизнь, Сергей Леонидович?» Промышленник слегка стушевался. «Действительно, сколько бы Железин ни предложил, все будет мало. Каждый считал собственную жизнь бесценной. И если уж приходилось оценивать стоимость собственной жизни, пусть и постфактум, продешевить совершенно не хотелось. Тем более, что подобное могло стать достоянием общественности, и тогда репутация Железиных получила бы существенный урон». Принц все же решил более не поднимать вопрос о стоимости жизни Железина, чтобы не ставить вассала в еще более неловкое положение, чем тот уже сам себя загнал. Вместо того вернул разговор к первоначальной теме обсуждения. «Мы давали вам неделю на решение проблемы собственными силами. У вас ничего не вышло, а посему мы решили действовать по собственному усмотрению. Вассалов мы ценим одинаково. Или вы считаете, что имеете некоторые преференции перед князем Угаровым, кроме возраста?» «Совокупный экономический вес Железиных несколько больше, чем у Угаровых», — позволил себе резонно заметить Сергей Леонидович. «Соглашусь. Да и придумали вы уже, куда пристроить к делу 10% попегайских запасов. Вот только князь весьма хорош в тушении магических пожаров», как высказался один небезызвестный вам человек. «Этим он уже немало послужил империи. Поэтому оставим этот разговор, Сергей Леонидович. Мое слово нерушимо». «Опять же, 10% взяты были не с потолка. Именно столько, по мнению наших аналитиков, остается на ваших складских остатках раз в квартал, а после бесследно исчезает в неких экспериментах. Теперь я тоже проведу эксперимент». Железин побледнел и почувствовал, как по позвоночнику скатилась предательская капелька пота. Ароматы в саду вдруг перестали радовать, а показались удушливыми, забивающими дыхание. По сути, принц только что прозрачно намекнул, что знает о некоторых махинациях Железина. Андрей Алексеевич тем временем дошел до небольшой белокаменной беседки, где на столе были разложены пищи и принадлежности. «Если хотите выйти отсюда свободным и в том же статусе, то напишите, кому и в каких объемах передавали астролит, и тогда мы подумаем над мерой вашего наказания». «Это мы» резануло уши Железину. За несколько секунд перебрал в голове варианты действий, а еще варианты тех, кто мог его сдать. Не аналитики же какие-то его могли вычислить в самом-то деле. «Значит, шпионы императрицы». Полтора века работы, сбора активов, селекции подходящих магических сил. Бросить все и спасаться. Или... Сергей Леонидович медлил несколько секунд, а после сел за стол и принялся писать. В собственное ничто я провалился легко и непринужденно. Для того, чтобы вызвать на разговор Каратхана, пришлось вновь применить браслет. После этого демон тут же отреагировал на ментальный призыв. Каратхан появился в том же виде, в котором я его увидел в бересте. «Каратхан, какого хрена? Почему твой внешний вид изменился? Ты будто бы являешься средоточием тьмы». Справедливо возмутился я, обойдя по кругу и внимательно разглядывая изменившегося демона. «А как ты думал? Фактически я твое зеркало. Что ты принимаешь на себя, тем ты отчасти делишься еще и с нами. Где-то это может сыграть с тобой в плюс. Как полководец ты можешь делиться с нами силой, славой и подпитывать нас. Точно так же и мы, воюя во твою славу, сможем делиться с тобой силами». «Какой полководец? Какие легионы? Какие битвы? Ты вообще о чем?» Каратхан разглядывал меня на удивление разумным и задумчивым взглядом. «Ты же ни черта не понимаешь и не знаешь о своем предназначении, верно?» «Только давай ты не будешь мне сейчас внушать, что я избранный какой-нибудь. Нео местного разлива, и мне нужно изменить расклад во вселенной в общем и в этом мире в частности». «Не знаю, кто такой Нео», — тут же отреагировал демон, совершенно по-человечески почесав затылок в замешательстве. «Собственно, Я и сам не знаю. Подумалось мне. Опять что-то вылезло из прошлой жизни на запечатанной памяти. Насчет изменения расклада, очень даже может быть ты, Тадж. И таковых рождается немного за всю историю, и лишь в ключевые моменты. Ой, давай не будем. У меня своих проблем хватает, чтобы еще в вашу индийскую мифологию пытаться вникать. У вас там каждые 5-10 тысяч лет передел влияния с глобальными разборками неизбежен. Я могу умолкнуть, но твое предназначение все равно тебя настигнет раньше или позже, пожал плечами Каратхан. И только от тебя зависит, сколько полководцев будет находиться в твоей армии. Я взирал на Каратхана. Тот впервые казался для меня не какой-то тварью, пожиравшей всех направо и налево, распространявшей проказу или магическую чуму, а неким существом с древней историей и собственным мировоззрением. «Сколько вас, полководцы гребаные?» «Дюжина!» — как ни в чем не бывало, ответил тот. «А второй в кольце тоже?» «Он самый!» — серьезно кивнул Кратхан. «Но до полководца его еще докормить надо!» Его бывший носитель из-за ограниченности в силах не мог этого сделать. «А то и я могу», — фыркнул я. «Ты можешь, очень даже можешь. Тем более, что ты сейчас в себя поглощаешь такое количество сил, что вскормить нас до нужного уровня будет тебе расплюнуть. Другой вопрос, что кто-то, кто рассчитывал получить эти силы себе, будет сильно недоволен». И я даже знал, о ком велась речь. Та самая первостихия пустоты вряд ли погладит меня по головке, если я буду выращивать себе 12 демонов-полководцев. В общем, думай, как знаешь. Но как бы мне не хотелось жить на подпитке в одном лице, я прекрасно осознаю, что победу мы можем достигнуть только числом, слаженностью и силой. Поэтому рекомендую подкармливать не только меня, но и Малевана. Господи, что еще за мальвина индийского разлива? «Не стоит коверкать имена демонов», — прорычал Каратхан. «Тем более, что Малеван — демон кошмарных змеев и так или иначе связан с тобой. Ты даже собственных первых химер, судя по тому, что я видел в твоей памяти в момент единения, создавал в виде змей. А Малеван как раз-таки отвечает именно за них». «Да, мало мне собственной армии химер. Так мне и теперь еще и демоническую армию собирать? Да меня на костер вздернут за возглавление подобных боевых соединений!» «Хочешь ты этого или нет, но тебе придется это сделать рано или поздно. Остальное наследие так или иначе найдет тебя. Но тогда тебе придется добывать его с кровью». Ни черта не понял. Я честно пытался собраться с мыслями. «Где все остальные? Насколько я понимаю, вы хранитесь в определенного рода артефактах?» «Да. Нас в свое время туда поместил прошлый Тадж и запечатал нами границу между людьми и другим миром, откуда лезли твари для того, чтобы уничтожить человеческий мир. Но сейчас эти гробницы методично взламывают. Часть из артефактов осела, как тот же Мальван в семье Раджпутанского Раджи. Что же касается меня... Ты сам знаешь, откуда я взялся. Да уж, вскрыли очередной могильник. Я задумался. А ведь за вскрытие могильников ратовал именно Орден Святой Длани. Не с этой ли целью он пытался вскрыть границу между парочкой миров и спровоцировать некий прорыв тварей для усмирения людей? Но только они же сами под него и попадут. Или они имели в виду совершенно другие могильники? Бабушка ведь тоже в свое время создавала могильники с архимагами для того, чтобы перекрыть доступ страшных существ из пустошей. Выходит, что раз в определенный период времени граница между мирами истончается стараниями некоторых умельцев, оттуда прет всякая нечисть, а люди жертвуют чем-то, придумывают свои способы для того, чтобы запечатать эту дрянь внутри пустошей. То есть, по сути, проблему нужно решать внутри. Мы же как будто бы прикладываем подорожник на перелом на какое-то время и говорим «Не боли и зарастай». Так себе, конечно, схема. Хотя, возможно, могильники можно считать еще и гипсом, временной мерой. Вот только гипс крошится, трескается, а перелом внутри не заживает. Я посмотрел на кольцо, сиротливо лежащее в собственном шкафчике в личном пространстве, и нацепил его на палец. Рядом тут же появился еще один демон, копия того, который пытался воевать со мной у мавзолея Фениксовых, нашей императорской династии. И если раньше Кратхан и Маливан выглядели примерно одинакового размера, то сейчас, после подпитки тьмой, Кратхан превышал своего собрата в размерах едва ли не раза в два. А Маливан казался субтильным и, более того, совершенно не страшным. Тот тоже сразу осознал разницу в размерах и зашипел недовольно. «Такс, мне еще не хватало, чтобы вы между собой передрались. Кто тут мне рассказывал про силу в единстве и прочее?» Демоны успокоились, но покровитель кошмарных змей все еще с завистью косился на Кратхана. «И вообще-то, я оба артефакта нацепил, когда Тенишева когтями драл. Почему досталось только Кратхану?» «У меня площадь соприкосновения была больше, поглотил больше. Все равно, что мне река силы досталась, а Маливану ручей», — обстоятельно пояснил Кратхан. «Представляю, если существует демон, спрятанный в доспехе, то какой поток силы жрет он?» — пробормотал я себе под нос, но был услышан. «Есть такой, зовут Атикая», — вступил в разговор Маливан. «И его подчинять лучше последним и в вашей истинной ипостаси. В этом виде он вас не признает. Даже мы вас не признали бы таджем, если бы вы не показались. Человеческая оболочка у вас хороша для маскировки, но не для подчинения полководцев». «И сколько еще артефактов с демонами-полководцами находится в семье Раджпутанского Раджи?» «Я знаю еще минимум о двух», — просветил меня Маливан. «Один у Шаянки, второй у ее отца Махараджи». «То есть этот ваш Раджа так или иначе готовился к прорыву и собирал артефакты, верно? Если только не сам пытался вскрыть ваши гробницы-могильники и истончить грань между мирами», — размышлял я вслух. «По сути, пока никто не соберет все 12 артефактов, можно спать спокойно». «Почему?» — возмутился Кратхан. «Это означает, что как минимум уже 4 гробницы из дюжины вскрыты». «А еще это значит», — вторил ему Маливан, — «что вскоре защита мира начнет трещать по швам, и это невозможно будет не заметить даже взглядом обывателя. Думай, Тадж, думай, на чьей ты стороне». «Но подкармливать Маливана я бы советовал в первую очередь», — вновь неожиданно проявил альтруизм демон. Оксюморон какой-то. Демон и альтруизм. «Всегда нужно правильно распоряжаться имеющимся у тебя ресурсом. А еще ты совершенно забросил обучение. Голой силой ты никогда ничего не достигнешь». Я покосился на книжицу «Самоучитель магии кошмаров», одиноко стоявшую у меня на стеллаже. Свободного времени у меня сейчас стало больше после отставки, поэтому обучение снова выходило на первый план, как и упрочнение позиции рода на политическом небосклоне империи. Коротко кивнув и дав понять, что я принял замечание к сведению, я загнал демонов обратно в артефакты и вывалился в реальность.